Глава 6. Путешествие в другой мир. Было уже около 4 часов дня, когда Анри, Энесса и их эскорт из 7 всадников поскакали в сторону Синки. Пока Анри ехал вместе с Весловым и другими уланами, он старался, если не казаться безразличным по отношению к девушке, то, по крайней мере, не слишком выдавать свои эмоции. Он задавал старому воину вопросы о жизни в Польше, о последнем польском восстании, о том, как Веслов дрался в Италии под командованием молодого Бонапарта. Но Веслов хоть и отвечал, но в основном односложно, а все больше посмеивался в свои седые усы и время от времени говорил: «Да что, капитан, вы поговорите лучше с паненкой, уж больно она ладная». Ехали быстрой рысью, иногда переводя на галоп, и расстояние, отделявшее улан от Синки, проскакали за час. Когда до реки оставалось примерно 1500 шагов, де Крессе скомандовал: «Стой!» и добавил: «Дальше вы не можете нас сопровождать. Мы не знаем, где их передовые посты, может быть, они сразу за рекой. Если нас заметят вместе с вами, то мы уже, пожалуй, не увидимся никогда». Анри попросил всех спешиться. Когда уланы выстроились рядом со своими лошадьми, он подошел к строю и за руку попрощался с каждым из солдат, на ломаном польском языке произнеся «Дзинкуя». И чтобы было понятно, что он сказал, добавлял уже по-французски: «Благодарю вас». Когда очередь дошла до Веслова, Анри не просто пожал ему руку, а подошел к нему и обнял. «Ничего, ничего, маленький», — пробормотал Веслов и чувствовал, что на глаза его навертываются слезы. «Все будет хорошо. Ты вернешься. Мы тебя будем ждать». К удивлению Анри, при переходе реки вода даже не дошла лошадям до брюха. Он-то думал, что придется плыть или, как минимум, замочить седла. «Здесь брод? Вижу, вы хорошо знаете дорогу». «Да, мне показал ее один из моих слуг, которого уже нет в живых». «Вам его, наверное, очень жалко?» «Жалко», — спокойно ответила Энесса. «Но я сейчас думаю не об этом. Умоляю вас, что бы ни случилось, вы не мой Пепе. Молчите и кивайте головой. Говорить буду только я. Клянусь, я сделаю все, чтобы вы вернулись к вашим друзьям. Ваш поступок настолько благороден, что я не знаю, как вас благодарить. Но, быть может, сейчас вы повернете назад. Еще не поздно». Анри посмотрел на божественно прекрасное лицо Энессы. По крайней мере, оно показалось ему таким. «Нет», — решительно отрезал он, — «я должен проводить вас до самого конца. И за те минуты, что я проведу с вами, я готов, если нужно, заплатить своей жизнью». «Почему?» — тихо проговорила прелестная девушка. «Потому что я уверен, что ваша душа так же прекрасна, как и ваше лицо. Я командир, и хоть и молод, многое пережил с моими бойцами. Жизнь научила меня читать людей по глазам и отличать отважного солдата от труса, а честного человека от жулика по одному его взгляду. Быть может, я сумасшедший, но я прочитал в ваших глазах, что вы та прекрасная дама, которую я искал всю жизнь. Вы оказываете мне слишком большую честь, сеньор Кабальеро», и девушка, чуть смутившись, добавила: «Но я постараюсь сделать так, чтобы вы не разочаровались». Произнеся эти слова, Энесса покраснела и чуть пришпорила коня, чтобы не встретиться взглядом с Анри. Он тоже дал своему коню шпоры, и они понеслись галопом. Оба жеребца были хорошими скакунами. Они неслись ровным, идеальным галопом, таким, что молодым людям казалось, будто они летят, а не скачут. Анри и Энесса словно парили над землей, и молодой офицер не видел уже больше ничего, кроме прекрасного лица своей возлюбленной. полностью доверившись умному коню, он смотрел только на ее гордый, восхитительный профиль. Никогда в жизни он еще не был так счастлив. Конечно, Анри был уже далеко не наивный юноша. В его жизни было много увлечений, были женщины, которых он любил по-военному. То есть сегодня любовь, постель, а завтра военная труба. И прощай, дорогая. Но никогда ничего подобного он еще не испытывал. В его голове мелькнула мысль. Вот та, которая станет моей избранницей, которую я буду счастлив повести под венец. Конечно, если останусь жив. Сколько продолжалась эта безумная скачка, ни Анри, ни Инесса сказать не могли. Зато их лошади не были, очевидно, в восторге от порыва влюбленных. Ибо они так долго неслись галопом, что из их ртов пошла пена. Инесса очнулась первой и чуть придержала своего разгоряченного жеребца. «Сеньор Кабальеро, не кажется ли вам, что надо дать лошадям немножко отдохнуть?» Анри кивнул головой и тоже натянул поводья и чуть сжал колени. Кони затормозили. Теперь оба сильных жеребца, тяжело дыша, шли спокойным ровным шагом. «По-моему, мы проскакали 5 лье», — произнес Анри. Инесса улыбнулась и весело ответила. «Не знаю, но взгляните туда». В лучах заходящего солнца далеко на горизонте показалась высокая башня замка Лириды. А совсем рядом, в полулье впереди, виднелась какая-то деревня. Внезапно лицо красавицы стало очень серьезным. «Нам нужно свернуть здесь направо, и тотчас», — сказала она, и сразу направила своего жеребца на маленькую боковую тропинку. «Сторожевой пост?» — спросил Анри. «Некоторые вещи вам лучше не знать», — отозвалась Инесса и снова пришпорила коня, который пошел быстрой рысью. Было уже почти совсем темно, когда перед Анри и Инессой выросли стены Лириды. Город, над которым возвышался на скале громадный замок, был обнесен мощными валами, облицованными камнем. Эти валы окружали глубокие рвы. На бастионах там и сям горели лампы, освещая стены и окружающее пространство неровным тусклым светом. К глубокому удивлению Анри, он увидел, что ворота крепости открыты. В темноте было видно, что перед ними стоит какая-то большая группа солдат, штыки которых блестят при свете ламп, висящих справа и слева от подъемного моста. Когда всадники приблизились шагов на 20 к военным, один из последних отделился от группы и воскликнул. «Сеньорита Вигуэра? Это вы? Где же ваш второй слуга?» Инесса прошептала, обращаясь к Анри. «Ради Бога, только ни слова». А потом, неестественно веселым громким голосом, произнесла. «Да, это я. А моего второго слугу убили бандиты. Ну ничего, нам с Пепе удалось ускакать». Человек, который обращался к Инессе, буквально подбежал к всадникам. По его золотым эполетам Анри безошибочно определил, что это офицер. «Сеньорита! Сеньорита, боже мой! Здесь все уже испереживались. Меня зовут Рамон Пардо, я лейтенант полка Санта-Фе. Может, вы меня припоминаете? Когда-то я был у вас в гостях. Ваш отец послал несколько конных разъездов, велел не закрывать ворота и поставить перед ними наготове взвод пехоты. Умоляю вас, быстрее скачите домой. А с этим слугой все в порядке?» «Да-да», — ответила Инесса рассеянно. «Спасибо вам большое». С этими словами чуть прикоснулась ногой к своему коню, пустив его рысью. Копыта обоих скакунов прогремели по дощатому настилу моста, и всадники въехали в первые ворота, которые вели в предмостное укрепление перед воротами Магдалена. Еще миг, и они уже пронеслись под огромной аркой ворот, ведущих внутрь крепости. И вот они в Лириде. Если бы кто-нибудь еще вчера сказал де Крессе, что он нынче вечером въедет на коне в Лериду, он, наверное, рассмеялся бы этому человеку в глаза, сочтя сумасшедшим. Но, тем не менее, это произошло. Он ехал вглубь города по какой-то длинной темной улице, освещенной слабым светом масляных фонарей. Справа, где-то высоко над ними, чернела на крутой скале громада огромного замка. Стук подков, ударявших по булыжникам мостовой, гулко раздавался в тишине. Вот справа от них появилась какая-то старинная церковь. Инесса повернулась и тихо произнесла: «Прошу вас, молчите, пожалуйста. Я все объясню отцу сама». Почти в то же мгновение они выехали на небольшую площадь. Анри сразу понял, что это дом Инессы. Перед входом в особняк горели два больших факела, и с беспокойным видом суетились несколько слуг. При виде девушки они издали ликующее восклицание. Один бросился в дом, другой подхватил под уздцы лошадь Инессы, а третий помог красавице спрыгнуть с коня. Анри остановился в нерешительности, но Инесса, повернувшись к нему, сделала жест, чтобы он тоже спешился. Молодой офицер спрыгнул с лошади, и ее тотчас же взял под уздцы один из слуг. Опять-таки жестом Инесса показала, что Анри следует идти за ней, и он, надвинув пониже шляпу и, не отвечая на слова слуги, принявшего лошадь, чувствуя, как бьется его сердце, поднялся по ступеням особняка. Едва девушка вошла в распахнутую дверь, как из глубины дома раздался радостный крик: «Дочь моя!» Анри увидел, как высокий пожилой испанец в синем генеральском мундире с красными лацканами и такого же цвета жилетом устремился навстречу девушке. Этот человек был похож на Дон Кихота, такого, каким его обычно изображают на гравюрах. Он был высоким, сухощавым, очень подтянутым. У него был орлиный нос и широкие густые брови. Лицо пожилого воина было испещрено морщинами. Видно было, что встревоженный отец сильно переживал, но при этом держался он необычайно прямо и гордо. Инесса обняла своего отца, который целовал красавицу в лоб, повторяя: «Что с тобой произошло? Зачем же ты поехала? Я же тебе говорил, что это очень опасно!» «Не правда ли трусить недостойно дочери графа Хосе Вигуэра?» — произнесла Инесса, прижимаясь к отцовской груди. «Конечно, правда. Но разве так можно делать?» «Но ты же сам говорил, что Энрике не может к нам приехать». «Говорил, говорил. Ну, пойдем в дом», — проговорил отец, и тут его взгляд встретился со взглядом Анри. «А это что за молодой человек? Где наши слуги? Где Пепе и Хорхе?» «Отец, я должна тебе все рассказать и про слуг, и про этого молодого человека, который меня спас, тоже. Только пройдем в дом». Отец недоверчиво поприветствовал Анри легким кивком головы и церемонным жестом предложил пройти в гостиную. Здесь двое слуг в ливрее суетились, расставляя на столе блюда роскошного ужина. Инесса тихо попросила отца, чтобы все удалились, и тот жестом велел лакеям покинуть помещение. Когда они остались втроем, дочь генерала в двух словах рассказала отцу о своих злоключениях, а потом, сделав жест в сторону Анри, торжественно закончила: «И прежде всего, я обязана спасением этому молодому человеку, капитану 2-го драгунского полка французской армии Анри де Крессе». Если бы Инесса объявила своему родителю, что сейчас сюда войдет сам Иисус Христос, или что солнце встанет прямо среди ночи, он, очевидно, был бы менее изумлен. Расширив глаза от удивления, генерал едва выговорил: «Повтори, что ты сказала?» «Отец, это капитан 2-го драгунского полка де Крессе». «Какого полка?» 2-го драгунского». «Это шутка, надеюсь», — цепляясь за последнюю надежду, проговорил старый генерал. «Нет, отец, это не шутка». «Молодой человек, вы действительно капитан французской армии?» — спросил Дон Хосе Вигуэра по-французски с сильным акцентом. «Да, мой капитан. Я капитан 2-го драгунского полка. Ваша дочь представила меня совершенно точно», — ответил де Кроссе. «Вы шпион!» — гневно воскликнул пожилой генерал. «Вас тотчас же арестуют, и будет произведено дознание!» С этими словами Дон Хосе набрал воздух в легкие, чтобы громко позвать слуг. «Отец!» С этими словами Инесса бросилась ему на шею. «Ты не сделаешь этого!» «Я поклялась честью нашей семьи, что с ним ничего не случится, и он вернется обратно к своим. Этот молодой человек вызвался проводить меня, потому что, как выяснилось, местность кишит бандитами. Он рисковал жизнью только для того, чтобы твоя дочь вернулась домой целая и невредимая. Более того, я поняла, что сделал он это вопреки воле своих товарищей. Его не только никто не гнал сюда, но и все пытались остановить. Это не шпион, а благородный и мужественный офицер». «Но это же немыслимо! Французский офицер внутри нашей крепости!» Уже не столь решительно сказал старый генерал. «Что прихажешь теперь делать?» «Отпустить его, отец. И не просто отпустить, а дать ему сопровождающего. Иначе его обязательно схватят конные разъезды». «Но он же видел все! Ширину наших рвов, высоту стен!» «Мой генерал», — спокойно произнес Анри по-испански. «Если вы позволите, я хотел бы вставить слово. Должен напомнить, что вашу крепость в 1707 году осаждали французские войска под командованием герцога Орлеанского и взяли ее, как вы наверняка знаете. Так что все профили ваших укреплений известны французскому командованию уже более 100 лет. Вряд ли я смогу сообщить своему начальству что-нибудь новое, мельком увидев ворота вашей крепости». «Это совершенно неважно. Вы сняли свой мундир и проникли в крепость, которая находится в руках испанской королевской армии. За это преступление полагается смертная казнь». Увидев слезы на лице дочери, генерал добавил: «Ну, по крайней мере, вы должны быть посажены в темницу и выпущены только когда завершится война». «Отец!» — воскликнула Инесса сквозь рыдания. «Этот человек спас меня и снял свой мундир только для того, чтобы я вернулась к тебе живой и невредимой. Только ради этого, клянусь тебе. Ты же сам учил меня, что слово, данное семьей Вигуэра, нерушимо. Я абсолютно уверена в этом мужественном кабальеро. Он честный, благородный человек. Клянусь тебе». Старый Дон Кихот уже не знал, что делать. Дочь буквально осыпала его морщинистое лицо поцелуями и повторяла: «Ты обязательно его отпустишь, ты обязательно его отпустишь. Арестовав его, ты нарушишь мою клятву. Ты обесчестишь и меня, и себя. А без чести я не хочу и не смогу жить. Ты понимаешь это?» Старый генерал мягко отстранил дочь и, сделав несколько шагов по комнате, присел за стол. Он действительно не знал, что делать. Речь его дочери была настолько пылкой, настолько полной веры и уважения к доблестному молодому французу, что он заколебался. Увидев это, Инесса бросилась перед ним на колени. «Отец, заклинаю тебя честью нашего рода, памятью моей матери и твоей жены, сделай то, что предписывает долг не чиновника в военном мундире, а благородного воина, для которого слово важнее всех бумажек, предписаний и регламентов, для которого чистота перед Богом и честь важнее, чем все законы. Повторяю тебе, я поклялась нашей честью». Перед этим порывом, перед этим искренним благородным чувством граф Хосе Вигуэра не смог устоять. После минутного размышления он встал, посмотрел на Анри и сказал: «Видно, вы не простой офицер, если моя дочь так просит за вас. Она на редкость честный и чистый человек. И если она всем сердцем в вас поверила, значит, наверное, вы этого заслуживаете. Вы знаете, что, отпустив вас, я нарушу воинские законы и сам буду достоин тюрьмы. Но я действительно, наверное, все-таки больше воин, чем военный. Это не совсем одно и то же, как вы, кажется, понимаете. Я отпущу вас и благодарю вас за то, что вы пошли на смертельную опасность ради жизни и чести моей дочери. Может быть, потом, когда кончится война, а она ведь, без сомнения, когда-то кончится, вы вернетесь в этот дом уже по-другому. Но это будет, если мы доживем до этого момента. Пока же я должен взять с вас слово, что вы никому не расскажете о том, что видели в этом доме и внутри крепости. Что касается рвов и валов, Дон Хосе улыбнулся, здесь действительно ничего не изменилось со времен герцога Орлеанского, так что Бог с ними. «Вы даете мне слово?» «Да, мой генерал», — твердо ответил Анри. «Даю вам слово чести французского офицера, предки которого были французскими рыцарями, что я ни слова не скажу ни о вас, ни о том, что я видел внутри крепости». Старый генерал с облегчением вздохнул, а потом указал на стол, заставленный призывно пахнущими блюдами и хрустальными графинами с вином. «Вы, наверное, проголодались, угощайтесь». Анри нерешительно подошел к столу и взял бокал. Инесса, увидев это, счастливая и радостная тем, что все так завершилось, вскочила на ноги, схватила хрустальный бокал, налила вина сначала Анри, потом отцу, а потом чуть-чуть себе. Дон Хосе Вигуэра взял в руки бокал и произнес: «Никогда бы не подумал, что буду пить сегодня вечером с французом, который не взят еще в плен». «Мой генерал», — ответ Анри, — «неужели вы считаете, что я мог бы вообразить, что сегодня ночью буду пить в Лериде с ее комендантом? Я позволю себе поднять бокал за ваше здоровье и за вашу дочь». С этими словами Анри жадно осушил бокал, генерал выпил половину своего фужера, а Инесса, которая еще не оправилась от слез, чуть пригубила из своего. Поверив Анри и вняв мольбам дочери, генерал Хосе Вигуэра, тем не менее, принял меры предосторожности. На ночь комнату, где спал Анри, заперли на ключ. А окно можно было не закрывать, так как оно, как часто в Испании, было забрано решеткой из железных прутьев в палец толщиной. Рано утром, еще до рассвета, генерал постучался в комнату де Крессе. Анри уже был готов отправиться в дорогу. Рядом с генералом стоял какой-то человек, одетый по-походному. «Это Мануэль, мой верный и опытный берейтер», — представил генерал своего старого слугу по-испански. Примечание: берейтер — объездчик верховых лошадей и учитель верховой езды. Конец примечания. «Он проведет вас мимо всех постов. А открыть вам ворота я уже распорядился. Езжайте, и да поможет вам Бог». Генерал крепко пожал руку молодому офицеру, и Анри, поблагодарив его за все, вышел на улицу. Кони, которых держал на поводу другой слуга, уже ждали. Когда вскоре после полудня Анри переправился через Синку и проехал буквально пару сотен шагов, он увидел Веслова, который скакал ему навстречу. «Вернулся! Вернулся!» — радостно кричал старый вахмистр, подлетев галопом к де Крессе. «Ну, паныч, вот так приключение! Не обманула, значит, дочка. Я так и подумал, какая ладная, какая добрая дочка была». «Девушка, ты хотел сказать», — с улыбкой поправил польского воина де Крессе, перейдя на «ты» и сам того не заметив. «Да, впрочем, какое это имеет все значение. Я так счастлив тебя видеть, Веслов. Как я счастлив видеть вас всех!» — воскликнул Анри, заметив, как к нему подъезжают другие уланы. Дайте-ка я вас всех обниму». Все спрыгнули с коней, по очереди заключив де Крассе в сильные мужские объятия, а потом играючи вскочили в седло и галопом понеслись к условленному месту. «Как с дочкой-то было?» — кричал Веслов на скаку. «Хорошо все?» «Хорошо, хорошо, Веслов, все было прекрасно». «Когда свадьбу играть будем?» «Ну вот, как возьмем Лериду, наведем порядок во всей Испании. Тогда и сыграем», — смеялся в ответ Анри, слыша, как свистит ветер в ушах от быстрой скачки. Лошади шли таким хорошим галопом, что Анри и не заметил, как они оказались рядом с условленным местом. А вот и показались вдали флюгера уланских пик. И впереди улан Анри различил фигурку офицера в синем доломане и огромном кольбаке. Тотчас он дал шпоры коню и через несколько минут был уже в объятиях Монтегю. Все спрыгнули с коней и пожимали руку де Крессе, а Монтегю заливался радостным смехом и говорил, что надо немедленно достать все бутылки вина, что у них есть. Тем более, что время было как раз обеденное. Сказано, сделано. Уланы быстро привязали коней к деревьям, слуги разослали на траве скатерть и несколько плащей, и де Крессе попросил всех присесть к одному большому столу. Пока он переодевался обратно в свой мундир, слуги и несколько улан выставили на импровизированный стол всю еду, которая у них была. А ее оказалось немало. Пока де Крессе ездил в Лериду, Монтегю и уланы времени не теряли. Они разведывали местность, заехали в соседнюю деревню и за небольшую сумму, как уверял Монтегю, разжились кучей припасов. Теперь хлеба, вина, ветчины, сыра было хоть отбавляй. Уланы достали из своих походных чемоданов деревянные кружки. Жак поставил бокалы офицерам и унтер-офицерам. Тотчас всем налили пенного темно-красного вина. Все смеялись. Царило какое-то удивительно радостное настроение. «Ну, господа, или, как говорят у вас в Польше, панове!» — воскликнул Монтегю. «Давайте выпьем за то, что так славно все завершилось. А мой друг капитан де Крессе вернулся целым и невредимым из невообразимой поездки». «Да здравствует император!» — громко крикнул де Крессе в ответ. «Да здравствует император!» — луженными глотками гаркнули в ответ уланы. С этими возгласами все, и офицеры, и солдаты, с удовольствием принялись уминать сыр и ветчину, запивая их добрым терпким красным вином. Со всех сторон сыпались шутки и смех. «Пан капитан!» — крикнул унтер-офицер Новицкий, смешивая польские слова с французскими. «Как ваша невеста? Уже заказали платье для венчания?» Все дружно захохотали. «Заказали, заказали!» — рассмеялся Монтегю и добавил. «А, кстати, Анри, расскажите нам хоть что-нибудь». Анри в двух словах сообщил о том, как добрался до крепости, но ничего особо не добавил. Что касается валов и рвов, думаешь, это интересно только Сюше. «А как у вас дела?» «У нас дела шли замечательно», — закусывая здоровенным куском ветчины, проговорил Монтегю с полным ртом. «Но прежде чем рассказать о них, давайте хорошенько подкрепимся». Когда все шутки истощились, сытный обед закончился, и по жесту вахмистра уланы стали собирать свои пожитки и поправлять амуницию на лошадях. Монтегю отвел де Крессе в сторону. «Анри, у нас есть интересные сведения от той абразины, которую мы вчера взяли в плен». С этими словами адъютант махнул рукой куда-то в сторону. Анри, повернув голову, увидел связанного пленного, страшного бандита, которого он уже лицезрел накануне и о котором совершенно забыл. «Так вот, де Крессе, мы побеседовали с ним. Но пришлось быть иногда немножко невежливыми, и этот дружок нам рассказал много интересного. Бандиты, которых мы вчера так славно поколотили, были именно той группой, которая ворвалась ночью в Монсон и убила Алькальда. Они же захватили шкатулку. К сожалению, тот, у которого она в руках, не пошел на поиски приключений и не погнался за вашей красавицей, иначе бы шкатулка была уже у нас. Судя по всему, коробочку отвезли лично отцу Теобальдо. Но послушайте, Анри, это далеко не все. Эта обезьяна, которую зовут, как выяснилось, Чучо, рассказала нам следующее. Через два дня их отряд готовит нападение на фургон с жалованием, который должен проехать по дороге из Сарагозы в Монсон. «Как же вам удалось это узнать? Он сам заговорил?» «Ну, конечно, сам заговорил. Иначе он бы здесь не сидел, а лежал. И не здесь. И вы ему верите?» «Дорогой Анри, я ему абсолютно верю. Потому что я сказал, что если его история хоть чуточку, хоть в маленькой детальке расходится с действительностью, эта горилла не просто будет болтаться на дереве. Я уж позабочусь, чтобы его повесили так хорошо, как он этого заслуживает».